Глава 10. Второй вопрос в повестке тесно связан с первым. Нужно завершать формирование ландшафта, а то у нас кое-где идет жуткая склейка старого с новым. Добивать города, зателять их и оканчивать с этим надоевшим процессом. Архбюро прислало дополнительное предложение по постройке всяких разных чудес в качестве украшений и мест, притягательных для туристов. Стараются ради денег, молодцы. Вместе посмотрели присланные варианты набросков. Восхитились и загорелись. Фантазия прет, масштабность потрясает. Вместе с тем, некоторые новые здания можно будет использовать сугубо утилитарно. К примеру, вот это, расходящееся тремя корпусами лучами от главного, круглого в плане. Каждый луч заканчивается 15-метровой скульптурой воина, опирающегося на двуручный меч. Строго, мрачно, подавляет. В самый раз под княжеский суд. Нарисованные деньги. Тьфу. Главный архитектор, где ты там со своими подручными? Пора и вам поработать в полную силу. Попрыгайте по стране с телепортами. Примените свое творческое видение, где будут лучше смотреться предлагаемые строения. Потом перечертите присланные проекты, а я попробую выдать их за свои творения, профессию инженера на халяву качнуть. Такс, хочу свой Эмилон, небольшой и уютный, затерянный в горах, где иногда выпадает снег. Вот этот замок вполне вписывается в его атмосферу. И отдельный особняк, горное гнездо на вершине высокой скалы, откуда весь город как на ладони. Как градообразующее предприятие, там можно поставить магическую академию с обязательными, стремящимися в небеса жилыми башнями, которые строят не иначе, чтобы молодые маги поневоле поддерживали себя в хорошей физической форме и усерднее пытались постичь тайны телепортации. С остальным миром будет соединяться вот этим мостом, перекинутым через ущелье с текущей внизу горной речкой, который с противоположных сторон держит на своих плечах два титана. Сам поражаюсь своим талантом градостроителя. Времени в моих личных сутках стало реально не хватать. Проведенный опыт с покупкой для одного из разведчиков ширококрыла дал неоднозначный результат. Двое из них не смогли, мы уже начали расстраиваться, но третий заполучил питомца. Так что теперь каждый день у нас охота с попытками законсервировать диких животных для дальнейшего приручения телохранителями. Охотиться летаем в основном в Африку. Здесь дикий малонаселенный край и богатый выбор слонов, носорогов, львов и гепардов. Успех в операции по законсервированию чрезвычайно рандомен, при этом оказывается еще не совсем бесплатен для проводящего его. Расходуется специальная бумага для свитка и магическая пыль, которые совершенно естественно нигде не добываются, а продаются в магазинах администрации. Заодно всей бандой качаемся, толпой уничтожая ненужных. Используя улучшенные каменные руки и великую топь с немощью, давал напарникам достаточно много времени для набора урона. Постепенно, потихоньку, отряд обзаводился питомцами. Не забывали и про зоопарк, ведь он нужен для найма воинов в городах. Опять вставал вопрос ребром. До сих пор ни одного местного жителя не сорвалось. Во всяком случае, мы ничего подобного не заметили. В таком случае, давать всем нашим бойцам высокоуровневых, но обычных питомцев практически двойная работа, придется менять, если они все же сорвутся в последующем. Так что вновь сосредоточились на перетаскивании уникальных петов, совершая молниеносные набеги на цели, а время и место операции выбирая программой и рандомайзером. Иван явно положил глаз на немейского льва, согласно древнегреческим легендам, побежденного Гераклом. В холке данный экземпляр кошачьих достигает почти 2 метров, а весит немного меньше полутонны. Конечно, не такой большой, как черныш, но здоров чертяка. На нем запросто можно рассекать вместо лошади, если седло со сбруей умудрится приладить. Другие дела тоже не стояли без движения. Города достраивались, многие уже готовы и заселены. Подумав, планы городов и поселков по советско-российской традиции внесли детсады, школы, дворцы культуры, бассейны, библиотеки, спорткомплексы и прочую инфраструктуру, которая обязательно пригодится для реальной жизни. На всякий случай оставили место даже под больницы, в настоящее время занятое парками. Населенные пункты раздались вширь, а Белгород, окруженный крепостной стеной и рекой, тем самым лишенный подобной возможности, еще немного сократил количество проживающих. Ночью я бродил с альвами по проверенной схеме, занимаясь пересадкой ценных растений. Книгу, полученную от Эльвину Ленны, отдал придворным начертателям для переписывания. Верну ее роду, Мила вполне может обойтись копией. Покопавшись в своих вещах, решил навести порядок. Все уже ненужное, но при этом привязанное ко мне, сложил в отдельную сумку, раздумывая, как поступить, не просто же так выкидывать. Раньше бы проблем не было. Возложил вещи на алтарь, подкормил боженьку, а сейчас даже не знаю. В процессе приборки обнаружил уже забытый свиток с рецептом яда хураре. Отдал его для изучения и копирования алхимику-начертателю. Его кругов мастерства хватило для того, чтобы сделать 4 экземпляра. Один, естественно, Миларене, а 3 передам серебряным альвам. Для конных лучников выйдет довольно убойная вещь. Из давно таскаемой шкуры матери черныша, с великим трудом, приправленным русскими матами, кожевники-портные смастерили на меня антимагический костюм, полностью закрывающий тело. Голова используется как шлем. Испытания прошли успешно. Вся прямая магия полностью игнорировалась. С побочными делами обстояли хуже. «Кстати, Лен, что у тебя из кожи черного дракона получилось? Как-то неважно. Испортилось, что ли? Отдай остатки местным. Пусть кряхтят и чешут в затылке». Хвост Абадона сохранился в неприкосновенности, будто только вчера его отрубил. Рискнуть, связаться с ним и обменять на что-то вкусное? Задумался. Тут ведь дополнительная перспектива может нарисоваться. Но сначала одна процедура. Даже не знаю, неприятная ли уже. Ковыряю хвост остырьем с кромосакса. Почти не удивляюсь, когда из него выдавливаются несколько капель крови. Не рассуждая и не задумываясь, обмакнуть палец и облизнуть. В навыке «Сила крови» вами изучено уникальное умение «Властитель адского огня». С момента своего низвержения падшие ангелы для успеха в своем противоборстве с бывшими собратьями развивали особое направление адского огня в противовес божественному. Умение увеличивает ранг магии адского огня до высшего, понимающий. Боли нет, результат есть, лепота. Зелье мастера адского огня, поднимающее ранг магии, заботливо приберегаемое на более позднее время, когда достигну 9-й ступени, чувствующего, чтобы, выпив его, разом подняться на самую трудную вершину. 10-й ранг магии теперь уже не нужно. Прищурив глаз, стал прикидывать, выпить самому, вдруг откроется секретный 11-й ранг, или отдать кому-то другому. А некому. Выхлебаю сам, проведу бессмысленный эксперимент, зато успокоюсь, что не упустил какой-то ватрушки. Зелье обожгло горло. Выдохнул струей пламени, словно мини-дракон. «Поздравляем! Ваш ранг в магии школы огня повысился. Текущий ранг — слышащий». «Не зря!» — пришла первая мысль, радостная до невозможности. «Две ветви магии огня существуют почти независимо друг от друга. Это рационально, только я этот момент как-то пропустил мимо внимания, думая, что развиваются сразу обе». Повезло, что система засчитала принятие зелья при высшем ранге в магии адского огня как достаточное основание, чтобы повысить обычную магию огня. Не забыть купить заклинание! Ладно, займемся подготовкой межпланового контакта. Тартария – мой любимый материк для не очень чистых делишек. Большая гексограмма, запитываемая кровью змей, отловленных скорпом, для открытия прохода в план Инферно. Внутри нее специальный знак, орошенный кровью самого Абадона из хвоста. Таким образом, на вызов сможет прийти только он, если, конечно, захочет. В стоящем там сундучке лежит письмо-предложение для князя Ада. Обменять горячо любимый им кончик хвоста на список нужных мне предметов. Стесняться я не стал. Аналогичная возможность, скорее всего, уже никогда больше не предоставится. Оружие, ингредиенты почти в промышленных масштабах, и некоторые твари Инферно для нашего зоопарка. Портал активируется, вспышка огня, сундучок с письмом пропадает. Появляться в нашем плане не стал, схватил и закрыл портал со своей стороны. Следующий сеанс связи через полчаса, узнаю ответ. Тот же самый портал, огненная вспышка проявляет на земле внутри гексограммы мой сундучок и, надо понимать, задаток, согласно на обмен архидьявола, некоторые ингры и лежащую без сознания адскую гончую. Видимо, что смог по-быстрому достать. Тварь быстренько переправили на Русь, в отведенный ей вольер. Читаю ответ от Рогатова. Согласен на сделку. Но это и так уже понятно. С ухмылкой читаю осторожный и неконкретный ответ на мое второе предложение – совместно завалить сатану. Опасается более сильного в текущих реалиях дьявола, но радостно потеряет лапы, сильным конкурентом на главенство в инферно может стать меньше. Тем более сатана шантажировал его полученным у меня кончиком хвоста, выдавив какие-то привилегии. Порывшись в снова доступном интернете, достоверно выяснил, что отсутствие хвоста – очень большой стыд для всех обитателей адского плана. Вполне возможно, не зря так старался заполучить трофей. Поэтому князь обмана наверняка смог получить с более-менее прямолинейного демона разрушения и князя войны большой откуп. У меня же чисто инстинкт самосохранения. Сатана, на мой взгляд, гораздо опаснее всех до сих пор виденных мною великих сущностей, да к тому же он зол на меня. Пока дожидался следующего сеанса связи, слетал в Армин, взяв полученный ингры с собой, а задачу Альф новой работой. Сумел недолго пообщаться с сонным хранителем, выпросив у него два ростка себя. Захотел вырастить королевский милорн на Руси. Клянчил больше, но деревяшка оказалась несговорчива. Альвы-магини с развитой профой начертателя сделали 10 свитков из чисто эльфийской магии для ускоренного роста деревьев, а то иначе уж больно... Долго маленькие саженцы будут превращаться в деревья-гиганты. И вообще, сделайте-ка мне несколько десятков тысяч таких свитков, не помешают. За хорошую работу премирую, именно разово премирую подчиненных, а не заплачу, иначе могу остаться без штанов. Комплектами диковинной уникальной одежды, луками, если они вам подойдут, и отличными стрелами. Расходные материалы, само собой. Во, у меня есть 3 рецепта яда. Изучите и попробуйте сделать. А что у нас с рощей долголета? На всякий случай, гоните саженцы и рецепт чудо-средства для продления жизни. Повздыхали, но перечить не решились. Зашел к себе в палатку в княжеском замке Армина. Здесь, в негаснущем камине, долгое время томится Гек. Каюсь, позабыл про него. Виновато поздоровался, вытерпев взгляд мелкого духа огня. Пойдем, протягиваю руку, чтобы он смог вскарабкаться по ней. Больше не буду держать тебя в заперти. Переход обратно на Тартарию. Скоро опять открывать портал для следующей порции товаров из преисподней. Скорб уже наловил змей, как источников крови. Хочешь немного погреться? Спрашиваю у Гекончика. Впрочем, не особо ожидая ответа. В магии адского огня стал доступен временный призыв Ифрита, огненного демона. Хочу испытать, что это за зверь. Передо мной встает... Столб красного пламени, быстро оформляющийся под классическое представление о нем. Как джин, только краснокожий. Да вокруг него в воздухе парят 4 огненных облака в виде щитов. Красавчик. Лицо, вылепленное из ревущего огня, вполне неплохо смотрелось бы даже на обложке какого-нибудь глянца. «Укажи врага!» Неслабым голосом сказала это чудо, быстро оглянувшись по сторонам и не увидев никого, кто бы угрожал призывателю. Я хотел ответить, что вызвал его для проверки, и, если не против, погреть своим жаром духа огня. Но не успел, Гек страшно перевозбудился, стремглав, помчавшись с плеча, где он сидел вниз по мне, быстро преодолел расстояние до Ифрита, который в испуге попытался подпрыгнуть из положения, вися в воздухе. Это ему не особо удалось, воспаривший дух огня будто приклеился к внешним границам бушующего пламени, а затем ворвался внутрь тела. Ифрит начал бестолково носиться над землей в разные стороны, руками пытаясь выдрать из себя Гекона. Окружающие в страхе бросились в рассыпную, не желая попасть в сошедшую с ума область жарчайшего огня. Гек в это время добрался до головы призванного существа, начав крутиться там. Ифрит, издавая громкий рев, упал на землю, долбясь головой в камень, пытаясь таким способом избавиться от непрошенного гостя, на которого не действовало его главное оружие – огонь. Геку приходилось тяжело, удары были довольно болезненны, но вот рев затих, движения прекратились. Ифрит немного неуверенно опять поднялся в воздух, Дух огня неподвижно замер на месте его мозгов. Пламя набирало силу. Через желтый цвет, став бело-голубым. «Гек, ты где?» Дух огня стал неразличимым, слившись по цвету с окружающим его пламенем. Странный бело-голубой эфрит, уже совсем похожий на джина, приложил руки себе к груди. «Ты стал эфритом?» Висящий сгусток чистого пламени отрицательно качнул головой. «Неужто джином?» Удивленно поинтересовался, учитывая новый цвет существа. «Утвердительный кивок. А восточные сказки?» В голове крутилась мешанина из предположений и домыслов. «Говорить не можешь?» «Нет». «А три желания?» Интересуюсь на всякий случай. «Снова нет, с обиженным выражением лица, будто ты что, принимаешь меня за золотую рыбку?» «Нет, так нет. А ты не пропадешь по истечению времени?» «Нет, вот и славно. Если архидьявол Шаньду, он же демон смерти Тяньзы, не соврал, Гек признал меня и привязался. Надеюсь, изменение формы и статуса не скажется на хорошем отношении ко мне. Так, ладно, успокоились. Работаем. Подходит время для открытия двери межпланами. Вспышка. В гексаграмме лежит гора шерстяного мяса. Читаю. Багамут. Где-то я слышал это название. Точно, игра «Герои меча и магии 21». Поиграл некоторое время на компе без погружения. Должно быть чудище с устрашающими когтями и плохо пробиваемой шерстью. Пока вытаскивали гору из гексаграммы и тащили в телепорт, запарились всем наличным составом. Вес просто зашкаливает. Три слона, наверное. Пришлось смотаться за шахом. Без его силы тут не обошлись бы. На Руси проще. Впрягли в веревки, обмотанные вокруг тела твари, стражей. Они почти не заметили веса того, что тянули за собой. Для этого опасного экземпляра в скором темпе вырыли яму поглубже, со всех сторон окружив немаленькое пространство двойными решетками из того же материала, из которого сделаны стражи. Пол укрепили особо, сделав тройной ряд переплетенных решеток. Один из притащенных милорнов высадили на самом севере столицы, чтобы своей будущей листвой не создавал обширную тень в городе. Второй — на севере Байкальска, нашей административной столицы. Бррр, а тут что-то холодно. С Байкала задувает неприятный ветерок. Это странно. По всей территории страны температура комфортна. Надо разбираться, а то милорн тут задубеет. На оба королевских дерева применили свиток роста. Повторно не раньше, чем через 2 месяца. Через год обещают быть примерно в 2/3 своей обычной высоты. Дальше уже обычным порядком, пару веков. 20 полученных саженцев долголета в 2 ряда посадили перед храмом, где, наконец, устроили аллею имени Дракоши, которую давно пообещал сделать. Появилось место, где, сидя на мраморной лавочке, можно поразмышлять о бренности бытия и согнать излишнюю самоуверенность. Поразмыслив, пузырь в инферно схлопнул вместе с палаткой, забрав оттуда только управляющий кристалл, который сатана выдрал из форта белолотосников. Его кольцо-телепорт от греха подальше закопал на Тартарии в серебряной шкатулке, заполненной освещенной солью. Хватит носить на себе потенциально опасное украшение. То, что пока ничего не произошло, ни о чем не говорит. Может, у него до сих пор не доставало сил подчинить меня, а тут вдруг раз и хватило. По этой же причине кольцо от Мары аналогично под подозрением. Закапывать не стал, но таскаю в мешке, также внутри ларца с солью. Закончил обмен с Абадоном, получив приличное количество образцов оружия Инферно очень высокого класса. Архидьявол не поскупился, выкупая частичку тела. Теперь я и Елена, как родичи Инферно, играемся с предоставленными вещичками, у которых почти поголовно идет дополнительный урон адским огнем. Другие не могут. Ограничение на применение инфернальными расами больно жжет любого, кто хотел взять их в руки. Охотников или дураков больше нет. Зоопарк сильно разросся, пополнившись множеством существ из Нижнего мира и невиданными доселе тварями Инферно. Разумных представителей, вроде демонов или тем более суккуб, которые смогут воздействовать на людей, мы не брали, исключительно звероподобных, так спокойнее. Еще немного, и будем производить найм воинов. Собрали в коллекцию большинство из значимых рейдбоссов. Почти всех оставшихся взяли под охрану союзы крупнейших кланов, которые настроены к нам очень недружелюбно. С этим я попал впросак. Кому хочется терять источник лута и опыта для высоких уровней? Ничего. Вот наберем солдат. Тогда посмотрим, чье кунг-фу сильнее. В ночь полетел в Армин. Там праздник новой жизни, приуроченный к началу цветения Милорна, хранителя, одновременно исполняющий функцию разделения года. Князю быть положено. С собой везу комплекты боевой одежды, немного оружия, подходящего для использования альвами, и главную ценность – найденную книгу «Краткий перечень редких растений, эликсиры и зелья на их основе». Долгая церемония поклонения и задабривания хранителя, выдержанная мною со стоическим пофигизмом. Далее сам праздник. Пора поднимать репутацию в роде, а то расслабились без надзора. Отметил особо отличившихся в работе на благо рода и отдельно на мое благо в виде свитков и различных зельев-эликсиров. Презентовал им диковинные комплекты одежды и оружия. Немного хвалясь и ставя себе в заслугу, могу сказать, что за прошедшее время хорошо приодел и вооружил весь род. Из вещей, качеством ниже необычного, остались лишь расходуемые, главным образом стрелы, которые потреблялись альвами в неумеренных количествах, да метательные ножи. Изредка в домах висели фамильные вещи низкого качества, с которыми стоящие на позициях жестких традиций не желали расставаться. Через некоторое время встаю, поднимаю руку, разговоры затихают. «Братья и сестры, мы все хорошо потрудились в прошедшем году. Я могу гордиться всеми вами. Хочу сообщить важную весть. В результате долгих поисков мне удалось найти одну из наших древних книг, которую я бы хотел подарить всему роду. Это краткий перечень редких растений, эликсиры и зелья на их основе». Гул среди обычно невозмутимых альвов, одобрительные выкрики. Хочу продолжить ездить по ушам, но выскочившее на экране сообщение сбивает весь настрой. Внимание! Глобальное сообщение. В наш мир вернулся один из богов именем Коваль. Враги, трепещите. Сторонники, радуйтесь. Ничего особо хорошего мне не светит. Коваль Свар также не очень дружелюбно относится ко мне. Умею я заводить не друзей. Кое-как закончил речь, еще раз похвалив всех. Немного посидел с рассеянным видом, а затем свалил домой в Белгород, прыгнув из середины ночи в раннее утро.